От речи Колгана все в восторге, до тех пор, пока не увидит его фотографию над статьей. Хорошее ирландское имя. Славный ирландский малый. Бичу из зажравшихся, погрязших в коррупции партийных боссов в муниципалитете и Капитолии. И тут взгляд падает на его фотографию и выясняет, что кожа у него чернее ночи, чернее, чем душа злодея. Тогда оказывается, что Ричи гоняется за жареными фактами и делает из мучи слона. И тем не менее, благодаря ему тираж растет. Его излюбленной жертвой всегда был Стерлинг Малкерн, которого он обвешал разнообразными обидными кличками, вроде «безразмерного лицемера» или «гиподинамического гипопотама». Приходится терпеть. У нас в Бостоне, если хочешь заниматься политикой, нельзя быть чересчур чувствительным. И вот теперь Малкерн хочет, чтобы я встретился с Ричи и попросил оставить старика в покое. Что ж, назвался, как говорится, груздем. Но при следующей встрече с сенатором я произнесу небольшую речь, смысл которой будет сводиться к тому, что деньги — это, конечно, хорошо, но все же это не главное. И потому нельзя ли не впутывать в наши с ним отношения моего героя-отца. Отец мой, Эдгар Кензи, 20 лет назад прославился. Правда, не слишком широко, в пределах нашего города, и не слишком надолго, минут на 15. Он покрасовался на первых полосах обеих наших газет. И более того, попал даже на последние страницы «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Фотограф едва ли не получил пулитцеровскую премию. Снимок и вправду был потрясающий. Мой отец в черно-желтом скафандре с кислородным ранцем за спиной взбирается на стену 10-этажного дома по веревке, связанной с простыней. За несколько минут до этого по той же веревке спускалась из горящей квартиры женщина. Спускалась, да не спустилась. На полпути она разжала руки, сорвалась и расшиблась насмерть. В этом краснокирпичном здании в прошлом веке размещалась фабрика, которую потом кто-то додумался перестроить под жилой многоквартирный дом. С тем же успехом перекрытие можно было ставить не из дешевой древесины, а из пропитанных бензином тряпок. Женщина оставила своих детей в квартире в панике, приказав им лезть по простынному жгуту вниз следом за ней, где еще можно было выбраться наружу и по лестнице. Увидев распростертые внизу тело своей матери, похожие на сломанную куклу, они застыли в черном проеме окна, который все гуще заволакивалось дымом. Под окном была автомобильная стоянка. Пожарные не могли поставить выдвижную лестницу, пока не прибудет эвакуатор и не уберет машины. И тогда мой отец, без лишних слов, надел кислородный ранец, подбежал к свисающим простыням и начал подниматься. Когда он достиг 5-го этажа, на уровне его груди лопнуло от жара оконное стекло. Есть еще одна, немного смазанная фотография. Он болтается в воздухе, а осколки отскакивают от его толстой черной куртки. В конце концов отец добрался до 10-го этажа, схватил детей, 4-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, и начал спуск. «Ничего особенного», — говорил он потом, пожимая плечами. Этот его поступок не забылся и 5 лет спустя, когда он ушел на пенсию. Насколько я знаю, до конца дней своих он больше не платил за выпивку. По предложению Стерлинга Малкерна отец стал советником муниципалитета и, беря взятки, жил припеваючи до тех пор, покуда рак, расползшийся по его легким, как дым по кладовке, не сожрал сначала все его деньги, а потом его самого. Но «Герой у себя дома» — это была совсем другая песня. Показывая, что пора подавать на стол или готовить уроки, давая понять, что все должно идти по раз и навсегда заведенному порядку, он шарахал кулаком по столу. Если же не помогало, в ход шли ремень, затрещины и зуботычины. Однажды даже старая стиральная доска. «Мир Эдгара Кэнди должен быть упорядочен». Чего бы это ни стоило. Не знаю. А по правде говоря, и не очень-то хочу знать, может быть, так подействовал на отца его профессия? Может быть, это была единственно возможная для него реакция на обугленные, скорчившиеся в позе зародыша тела, которые он находил в раскаленных шкафах или под дымящимися кроватями?